Глава 5. За бетонным забором стоял недостроенный дом. Строители успели сложить 3 этажа и еще отдельную башенку. Бомбардировка ее не коснулась, но от судьбы, как говорится, не уйдешь. На башенку упал кран и развалил ее почти пополам. Позади крана была широкая площадка. Там на боку лежал вертолет. 2 лопасти торчали вверх, вертолет будто вскинул руки, показывая, что, мол, сдаюсь, на этой войне пленных не брали. Перед вертолетом и на нем лежали мертвецы. Некоторые вяло шевелились. Прямо на трупах сидел одинокий зомби в военной форме и меланхолично глодал чью-то ногу. «Похоже, мы опоздали», — шепотом заметил Кирилл. «И слава богу!» — прошептала в ответ Кристина. «Мне даже страшно представить, что было бы, если бы мы успели вовремя. Лучше вон туда, посмотрите!» Она указывала на крайний подъезд. Строители успели повесить там дверь, железная. Она могла бы стать надежной преградой на пути зомби, если бы живые были чуть порасторопнее. Рядом валялось 3 тела. Один из них успел добраться до двери, и теперь его вытянутая рука мешала ей закрыться. «Может быть, там кто-то все-таки спасся?» — предположила Кристина. «Не исключено», — согласился Кирилл. «Эти 3 точно совсем мертвы?» — спросила Катя, кивнув в сторону трупов перед дверью. «А мы проверять не будем», — обнадежил своих спутниц Кирилл. «Залезем через окно». Девушки сразу согласились, что это отличная идея. Первому лезть в окно, понятное дело, выпало Кириллу. Он ухватился руками за край карниза, тут не было, только прямоугольная дыра в стене, и осторожно подтянулся. За окном была квадратная комната. Прямо напротив темнел дверной проем. «Кирилл, ну что там?» — нетерпеливо прошептала Катя. «Пусто!» Кирилл перемахнул через край и протянул руку девушке. Те по очереди вскарабкались. Катя протянула носом воздух. «Здесь, похоже, тоже кого-то убили», — шепнула она. «Разве что там», — ответил Кирилл, махнув рукой по направлению к двери. В комнате на полу не было ничего, кроме строительной пыли. Катя посмотрела на нее, осталось сидеть на окне, поглядывая наружу. «Пойду гляну», — пообещал Кирилл и тихонько прокрался к дверному проему. За ним был длинный коридор. Свет падал из трещин и дверных проемов, позволяя разглядеть отдельные сцены разыгравшейся здесь драмы. Парень и девушка лежали, обнявшись в луже крови. Груда мертвецов почти похоронила под собой здоровяка в пятнистой форме. 2 тела совсем рядом лежали в темноте. На свету были только разбитые руки. Кирилл щелкнул зажигалкой. Судя по форменной одежде, это были строители. Еще дальше, раскинув руки, лежала женщина в белом халате. Луч света из трещины в потолке падал ей на спину. Потом коридор поворачивал. И в самом углу, привалившись спиной к стене, сидел мужчина в форме. Левую руку он как бы вскинул вверх, так она и осталась над головой. Пальцы сжимали пухлый конверт. В правой руке военный держал пистолет. Голову он повесил, а на стене за ней темнело неаппетитного вида пятно. «Интересно, а что это за письмо?» — услышал Кирилл шепот Кристины. Курьер обернулся. Девушка подкралась к нему, да так тихо, что он ничего не слышал. Катя по-прежнему сидела на окне. «Думаю, нам сейчас интереснее его пистолет», — шепнул в ответ Кирилл. «Кристина, у тебя такой же?» Девушка присмотрелась. «Не совсем», — ответила она. «Хотя нам сейчас любое оружие не помешает. Но это наверняка важное письмо. Смотри, как он его держит. Наверняка специально так сделал, чтобы оно сразу в глаза бросалось. Потом, обрати внимание, это пятно за ним, скорее всего, его мозги. Он застрелился, чтобы мертвецы его не трепали, и письмо осталось на виду. Если человек в свой последний миг думал о том, как бы оно тут не затерялось, то наверняка там что-то очень важное. И надеяться ему оставалось только на таких, как мы. «Ладно», — согласился Кирилл. «Давай попробуем его достать. И пистолет тоже». «Ты стрелять умеешь?» — спросила Кристина. «Не-а. Так что пистолет берешь ты, а я письмо», — распределил роли Кирилл. «Только давай вначале вот этих ребят подвинем, слишком они близко к двери». Он кивнул на строителей. Кристина озадаченно глянула на мертвецов. «А если они проснутся?» — прошептала она. «Вот именно за этим?» — ответил Кирилл. «Куда тот поворот ведет, мы не знаем. А если там тупик, эти двое нам дорогу назад отрежут. Так что лучше рискнуть сейчас, пока окно рядом. Готово?» Кристина вздохнула и мотнула головой. «Нет, извини, Кирилл. Ничего, ты прикрой меня, а я сам справлюсь». Девушка неуверенно кивнула. Катя соскользнула с подоконника и шагнула к ним, но тотчас остановилась в нерешительности. Кирилл и сам не испытывал прилива героизма. Напротив, больше всего ему хотелось оставить мертвых мертвыми и валить отсюда к той самой матери. Однако разум вступил с чувствами в жаркую полемику, быстро и неопровержимо доказав, что с оружием и документом, важным для тех, у кого есть оружие, их шансы на выживание резко возрастали. Настолько резко, что надо рискнуть. Кирилл пересилил себя и шагнул в коридор. Мертвецы не шевелились. Это придало уверенности. Взяв себя в руки, Кирилл ухватил ближайшего мертвеца за ноги и быстро поволок в комнату. Девушки дружно отскочили подальше. Мертвец, однако, не демонстрировал никакого недовольства. Кирилл проволок его через всю комнату и бросил у стены. Мертвец не возражал. «Подержи его», — попросила Кристина. «На всякий случай». «Зачем?» «Хочу убедиться, что он мертв, как та девушка». «Не надо, Кристина», — сказала Катя. «Я тут покараулю и предупрежу, если он шевельнется. У меня такое чувство, что не стоит нам здесь задерживаться». Поскольку такое чувство было у всех троих, они быстро пришли к согласию. Кирилл отправился за следующим трупом. Кристина держала за ним. «Рядом». «Я все думаю», — шепнула она. «Если они двигались, должно же быть какая-то активность в организме. Пока у меня такое чувство, что в кино показывали верно. Если мозг разрушен, то и зомби больше не действует. Вот смотри, у этого башка прострелена, и он не дергается». «Они сейчас все не дергаются», — возразил Кирилл, рассматривая в свете зажигалки второе тело. «Оно не подавало никаких признаков жизни. Хоть обычный, хоть загробный. А еще я видел блондинку с раскроенным черепом», — припомнил Кирилл. «И она двигалась. Потом еще за нами с Катей гонялась. То есть киношный вариант не проходит, так?» Кирилл пожал плечами и замер. На какой-то миг ему почудилось, что зомби пошевелил пальцами. Больше ничего не произошло. С полминуты они с Кристиной даже не дышали. Потом девушка прошептала на пределе слышимости. «Что? Что? Показалось, что он пошевелился. Я не заметила. Может, показалось?» Прошептал Кирилл и протянул ей зажигалку. «Посвети мне!» Кристина чиркнула колесиком. Огонек осветил неподвижное тело. По сравнению с предыдущим осмотром, оно своего положения не поменяло. Кирилл собрался с духом и крепко схватил мертвеца за ноги. «Я, конечно, курьер бывалый, но доставка мертвецов впервые в моей практике». Это он сделал вид, что пошутил. Кристина изобразила на лице слабую полуулыбку, мол, полностью тебя понимаю. Кирилл еще раз вздохнул и поволок тело в комнату. Аккуратно укладывать его рядом с первым храбрости уже не хватило. Дотянув тело до стены, Кирилл просто уронил ноги и отошел. «Фух, жутковато, однако». «Не то слово», — подтвердила Катя. «Мне кажется, будто на меня кто-то смотрит. Давайте уйдем отсюда». «Давайте», — согласился Кирилл. «Только вначале до письма доберемся. Зря я, что ли, этих жмуриков таскал. Еще один заход, и все». Он с Кристиной вновь вышел в коридор. «Точно, как будто смотрят на нас», — прошептала девушка. «Ладно, пусть смотрят», — так же тихо отозвался Кирилл. «Лишь бы не кусались. Значит, действуем, как в прошлый раз. Ты мне свети, а я эту тетку отволоку». «Может, не будем ее трогать?» — предложила свой план Кристина. «Она почти не мешает. А если встанет, мы успеем убежать», — заверила его Кристина. «Я присмотрю за ней». «Ладно». Стараясь ступать как можно тише, они подошли к военному. Кристина вытащила свой пистолет. Остановившись около женщины, она пристроилась так, чтобы в случае чего врезать ей рукояткой. Это несколько успокаивало, и все равно Кирилл сильно нервничал, поворачиваясь к потенциальной зомби спиной. Уши напряженно ловили каждый звук, даже шуршание с улицы, хотя в обычное время Кирилл бы и не услышал его, а услышав, не обратил бы внимания. «Начинаю!» — шепнул Кирилл. «Давай!» — отозвалась Кристина. Кирилл присел на корточки перед военным и аккуратно вынул из его пальцев письмо. Это был плотный конверт из коричневой бумаги. Ровно посередине крупными буквами значилось «Полковнику Холодову». Чуть ниже было накорябано еще что-то. Кирилл повернул конверт к свету. Закорючки образовывали надпись следующего содержания. «Лагерю тоннеля». На въезде слева вывеска «Кафе». Видимо, там следовало искать этого Холодова. «Молодец!» — шепнула Кристина. «Теперь пистолет!» В этот момент рука мертвеца, избавленная от конверта, съехала вниз по стене. Кристина тихонько ахнула. Мертвец открыл глаза. В них плескалась уже знакомая зеленая муть. Зомби оскалился и поднял пистолет. «Назад!» — шепотом рявкнула Кристина. Прозвучало это, надо признаться, довольно оригинально. Однако, когда Кириллу было не до звуковых изысков, хитрый план сработал. В мозгу взвилась всего одна мысль. «Все не повезло. Теперь точно сожрут». Больше инстинктивно, чем осознанно, Кирилл отскочил назад и врезался спиной в Кристину. Девушка коротко вскрикнула. Удержать Кирилла ей не удалось, и они оба полетели на пол. Женщина в халате уперлась руками в пол и начала подниматься. Грохнул выстрел. Бабахнуло так, будто из базуки стреляли. Голова женщины раскололась, как перезрелый арбуз. Она рухнула останками лица в пол. Кирилл и Кристина, отчаянно цепляясь друг руками за друга, пытались подняться, но больше мешали сами себе. А куча мала из мертвецов дружно подняла головы. Из комнаты выскочила Катя. «Что? Застряли? Там трупы встают!» Вскочив, она схватила обоих за руки и потянула на себя. Те вначале на корточках, а потом, все-таки поднявшись, рванулись прочь. В дверном проеме Кирилл обернулся на звук удара. Мертвец выронил пистолет. Посмотрел на живых, на оружие и медленно наклонился за ним. Дожидаться его никто не стал. Девушки уже были у окна. Кристина выглянула наружу и, перемахнув через край, Катя за ней. Кирилл прыгнул за ними с разбегу, но зацепился носком кроссовка. Его занесло, и вместо того, чтобы приземлиться на ноги, он грохнулся боком. Хорошо земля была засыпана песком, но дыхание все равно вышибло. Девушки, подхватив курьера под руки, поставили его на ноги. «Назад?» — спросила Кристина. Кирилл машинально кивнул. Девушки тотчас поволокли его к пролому в заборе. Кирилл кое-как отдышался на ходу и прохрипел: «Спасибо, дальше я сам». Но стоило Кате отпустить его, как курьер почувствовал, что его ведет. В пролом он не вписался, врезавшись в край соседней секции. Кристина вновь подхватила его под руки. Катя вскочила на поваленную секцию и тотчас соскочила обратно. Краем глаза Кирилл успел заметить, что рыжеволосой красотки там уже не было. Вместо нее забор подпирала добрая дюжина мертвецов. Увидев живых, они дружно потянулись к ним. «Туда!» Кирилл махнул рукой вдоль дома и с удивлением заметил, что все еще сжимает пальцами письмо. Рванул ворот, он расстегнул пару пуговиц и одну оторвал. Уже на ходу Кирилл запихал письмо за пазуху. Впереди из-за угла вышла целая бригада строителей. Позади груды мертвецов у вертолета тоже пришла в движение, спокойно и без лишней суеты, преобразуясь в толпу. Кирилл мотнул головой, показывая новое направление. Между второй и третьей дверью была арка. Высокая, классической квадратной формы, она проходила через весь дом. Уже под аркой живые заметили дверь. Покрашенная рыжей краской, она в тени сливалась со стеной. Кирилл с девушками так бы и пробежал мимо, но тут дверь распахнулась. Из нее шагнул зомби. Кирилл тяжело оперся на Кристину и врезал по двери ногой. Та впечатала зомби в косяк. Проворчал тот. «Они впереди!» — вскрикнула Катя. Эти мертвецы при жизни были военными. Все в пятнистой форме. Они маршировали ровной колонной. Поначалу живые не привлекли их внимания, подарив тем несколько секунд надежды. Увы, госпожа неудачи не собиралась отпускать их так просто. Мертвецы в форме разом повернули головы. Синхронно изобразив оскалы, они потянулись к живым, и плюс обернулся минусом. Их колонна цепью протянулась от стены и до стены. Зомби за дверью грозно заворчал. Сзади появились строители. «Внутрь!» — скомандовал Кирилл и распахнул дверь. Мертвец оскалился. «Ну, иди сюда!» — сказал Кирилл. Тот не заставил себя уговаривать. Довольно скалясь, он потянулся к еде. Кирилл отступил. Кристина по стеночке скользнула к дверному проему и заглянула внутрь, шепнула: «Никого!» Катя последовала за ней. Причем так плотно по стеночке, что с ней у нее вышел куда более плотный контакт, чем с асфальтом под ногами. Заправленная рубашка при этом выбилась из шорт. Кирилл поднырнул у зомби под рукой. Когда тот повернулся, живые уже проскочили внутрь и закрыли за собой дверь. Зомби обиженно заворчал. Кирилл щелкнул зажигалкой. С внутренней стороны на двери был засов и одно слово синей краской. То, которое везде есть. Кирилл запер дверь и на пальцах показал заглянувшему в щелочку мертвецу, что тут написано. Тот оскалился. Потом дверь задрожала под ударами. Вряд ли мертвецы смогли бы ее выбить, но, увы, это был не единственный способ попасть внутрь. Справа было окно. Точнее, ничем не прикрытая квадратная дыра. Стену напротив двери, от потолка до пола, прочертила трещина. Выдохнув через нее, вполне можно было пролезть. Пока Кирилл общался с зомби через дверь, Кристина метнулась туда. «Эй, тут можно пройти!» — шепнула она. В окно заглянула разбитая рожа в надвинутой на глаза каске. Кирилл с Катей без лишних слов метнулись к пролому. Кристина сдернула свое парео и быстро, но аккуратно свернула его. Потом грациозно изогнулась и скользнула в щель. Кирилл, несмотря на обстановку, залюбовался ею. Правда, недолго. Стена была в пару кирпичей толщиной. Потом на секунду Кристина исчезла из вида, а затем послышался ее шепот. «Лезьте сюда, только тихо!» Катя оглянулась на Кирилла. Тот как раз примерялся выдернуть из бетона кусок арматуры. Зомби в каске уже лез в окно. Кирилл мотнул головой, и Катя нырнула в щель. Она с ее комплекцией даже края не задела. Арматурина раскачивалась, но никак не выдергивалась. Зомби переваливался через край окна и смачно шмякнулся об пол. Кирилл выдохнул и втиснулся в щель. Когда мертвец поднял голову, в комнате никого не было. Он выпрямился и пошел на звук ударов. Щель у двери стараниями зомби слегка увеличилась. Собратья, по несчастью, уставились через нее друг на друга и застыли. Только кто-то один продолжал монотонно бить в дверь кулаком. Живые тем временем тихонько пробирались через кирпичные руины. Метеориты разрушили эту часть здания, оставив нетронутыми внешние стены. Внутри же небесные гости учинили настоящий разгром. В полу и потолке зияли огромные дыры. Внутренние стены частично обрушились. Повсюду валялись битые кирпичи, и Катя, экспроприировав зажигалку, старательно светила себе под ноги. Осторожно, перебираясь, потому что осталось от первого этажа, Кирилл и девушки добрались до следующей двери. Та была открыта нараспашку. В дверном проеме грустно, повесив голову, скучал одинокий зомби в пятнистой форме. На плече у него висел автомат. Живые, заметив его, поспешили укрыться за стеной. Девушки тяжело дышали, особенно Катя. Лицо у нее раскраснелось, рубашка была заправлена в шорты кое-как, оставляя шикарное декольте до самого пояса. Но девушка уже не обращала на это никакого внимания. Привалившись спиной к стене, она откинула голову и прикрыла глаза. «Он один!» — шепнула Кристина. «Можем попробовать отобрать автомат!» «А если он друзей позовет?» — спросила Катя, даже не повернув головы в ее сторону. «Тебе что, приключений мало?» «Да нет!» — девушка помялась. «Просто обидно, что пистолет тот упустили. Эх, если бы я его сразу схватила!» «Ты словила бы пулю», — продолжил за нее Кирилл. «Этот вояка не забыл, как им пользоваться». «У военных это до автоматизма доведено», — выдвинула свою версию Кристина. «Там руки сами помнят, как с оружием обращаться». Катя очень тихо фыркнула. «Ну, тогда, если ты обратила внимание, этот с автоматом тоже военный», — прошептала она. «Так что давай-ка не будем играть в юных индейцев, а по-тихому свалим отсюда. Кирилл, ты-то чего сидишь? Давай уже спасай нас!» Кирилл едва заметно усмехнулся. Конечно, ему было приятно, что Катя считала его бесстрашным рыцарем, но... Когда девушка начинала командовать, курьеру иногда казалось, будто он всего лишь верный конь. Однако Катя была права. Надо было выбираться отсюда и желательно до того, как тот парень с автоматом задействует свой автоматизм. Коридор, в котором они сидели, уходил далеко в темноту, а по бокам выстроились ничем не приметные дверные проемы. Они также не были прикрыты. За каждым была комната. Некоторые, больше и другие, едва хватало бы места втиснуться письменному столу. По плану здесь намечались офисы. Губернатор еще тогда, до апокалипсиса, обещал улучшить вопрос с арендой. Если бы не конец света, фирма, в которой работал Кирилл, сюда бы и переехала. Но старый мир рухнул, и старые планы рухнули вместе с ним. Самое время начать создавать новые. В нынешнем их положении вариантов было два. Нырнуть в ближайшую комнату и выбраться наружу через окно или идти дальше по коридору. Кирилл оглянулся на своих спутниц. «Ну что?» — спросил он. — Готовы к еще одному забегу или слиняем по-тихому? — По-тихому! — хором отозвались девушки. — Тогда туда! — Кирилл указал на коридор. — Только вон там осторожно! Вон там означало широкий пролом в стене. Кирилл заглянул в него. Зомби с автоматом все так же скучал в дверях. Пригибаясь к самому полу, Кирилл очень осторожно перебирался на другую сторону и только там выдохнул. Катя вопросительно дернула головой в сторону двери, мол, «Ну что там?» Кирилл снова выглянул. Зомби исчез. «Сюда, быстро!» — замахал руками Кирилл. Девушки не заставили себя ждать. «Куда он делся?» — прошептала Кристина. «Не видел». За стеной послышался тихий скрежет, будто по полу волокли что-то железное. Живые переглянулись. «Он идет к нам!» — шепнула Кристина. Катя подскочила на месте. «Уходим!» — шепнул Кирилл. «Только тихо! Пусть думает, что мы еще здесь!» Катя указала пальцем на ближайший дверной проем. Комната за ним была пуста, да и за окном никого не наблюдалось. Однако арка с мертвецами находилась слишком близко. Гул от ударов по двери был слышен даже здесь. Кирилл и повел девушку в темноту. Покосившиеся перекрытия перекрывали свет. Бензин в зажигалке кончился. Почти на ощупь живые добрались до следующего выхода. Тут, видно, тоже прилетел метеорит. Все лестничные пролеты обрушились вниз. Через пролом наверху были видны ползущие по небу тучи. Внизу в подвале тихонько плескалась вода. Кирилл заглянул через край. Вокруг обломков плавали люди. Все спортивные, подтянутые, без видимых ран. Молодые люди в одних плавках, девушки в купальниках. «Наверное, тоже... конец света в бассейне встретили», — прошептала Катя. «Ты их видела?» — спросил Кирилл. Девушка покачала головой и едва заметно усмехнулась. «Со спины никого не узнаю, но тут рядом новый бассейн открыли. Может, и твоя рыжая оттуда сбежала? Смотри, там справа!» На полузатонувшем лестничном пролете, точно сирена на скале, полулежала рыжеволосая красавица. «Та самая!» Закрыв глаза, она, казалось, спала. Или ждала. У ее ног свернулись клубочком две девушки в черных бронежилетах на голое тело. Мокрые черные волосы у обеих стекали по спинам до самого пояса. В мозгу Кирилла сразу возникла стойкая ассоциация с... затаившимися змеями. Вода скрывала девушек почти наполовину, но не похоже было, чтобы это их беспокоило. «Такое чувство, будто зомби ее караулят», — прошептала Кристина. «Зомби?» — переспросила Катя. «Ага», — кивнула Кристина. «Посмотри, мы уже больше минуты наблюдаем за ними, а эти пловцы ни разу не всплыли, чтобы глотнуть воздуха. Это точно зомби!» «Но они же должны быть тупыми», — уточнила Катя. «Как они могут караулить?» Кристина пожала плечами. «Думаю, хоть немного они соображать должны», — прошептала девушка. «Ну, чтобы хотя бы своих от чужих отличать». «Это у них, наверное, на уровне инстинктов», — выдвинул свою версию Кирилл. «Может, и так», — неуверенно согласилась Кристина. «Но за каким инстинктом они проволокли эту деваху сюда? Да и того урода на площади, помните? Тоже унесли». «Это уверенно, что это они ее приволокли?» — спросила Катя. «Может, они не волокли ее, а она обратилась и теперь бродит с остальными?» Кристина покачала головой. «Смотри, Катя, у тех двух волосы мокрые. Почему?» «Потому что туда, к лестнице, можно попасть только вплавь. Нет туда переходов. Не знаю, насколько там глубоко, но предположить можно. Тихо!» Прямо над ними из воды появилась курчавая голова. За ней последовали мускулистые плечи и разведенные в стороны руки. Голова медленно повернулась сначала влево, потом вправо. Не обнаружив ничего подозрительного, пловец вновь скрылся под водой. Все трое живых дружно выдохнули. «Видели?» — спросила Кристина. «Там довольно глубоко. Нырять можно, а у рыжей волосы сухие. Ее принесли сюда, причем так аккуратно, что даже прическу не испортили. Предположим, для собственного спокойствия, что это опять же неосознанные действия, а тоже какой-то инстинкт, вроде как захомячить все вкусное только для себя. Такие плюшкины загробного мира. Но в основе любого инстинкта лежит смысл. И вот какой в этом смысл?» Кирилл с Катей переглянулись. Ни у одного в мозгу подходящего ответа не нарисовалось, разве что... «Жрать они ее, похоже, точно не собираются», — сказал курьер. «А может, они ее про запас отложили?» — предположила Катя. «Маловато для запаса», — не согласилась Кристина. «Да и потом, эти ребята склонны жрать живую сразу, как поймают». «Но мы-то нашли ее уже мертвой», — напомнила Катя. «Ты же сама проверяла. Может, к своим у них особые отношения?» «Когда я проверяла, она не была похожа на зомби». «Тогда, наверное, в этом все и дело», — предположил Кирилл. «Зомби прячут тех мертвецов, которые не обратились». «Зачем это, да, это вопрос». «Ладно», — сказала Катя. «Пусть так. Давайте лучше определимся, чем ответ на этот вопрос нам поможет. Потому что если ничем, то напоминаю. Скоро стемнеет, а где-то сзади бродит зомби с автоматом. Надо убираться отсюда». «А ее мы так и оставим?» — спросила Кристина. Катя вздохнула. «А мы можем ее оттуда вытащить?» — спросила она и сама же ответила. «Нет, там два десятка мертвецов, да еще все спортсмены. И что-то мне подсказывает, что просто так они ее не отдадут. Но...» «Никаких «но»!» — шепотом отрезала Катя. «Мертвые мы ей точно не поможем. А если выберемся, то будет возможность потом за ней вернуться или спасателей прислать». Последнее Кате явно нравилось куда больше. Кристина задумалась над ответом, но вдруг застыла, насторожив уши. «Слышали?» — прошептала она. «Такое чувство, что сзади кто-то крадется». Все трое обернулись, но в темном коридоре никого не смогли разглядеть. «Я же говорю, что этот парень с автоматом», — прошептала Катя. «Уходим», — тотчас скомандовал Кирилл. «Налево и по стеночке. Я, если что, прикрою». Он подобрал с пола обломок кирпича. Девушки, стараясь ступать как можно тише, двинулись вдоль стены. Кристина шла первой, пошаривая дорогу в полумраке. Катя старалась держаться к ней поближе. Потом Кирилл услышал, как она приглушенно ахнула. «Что?» — шепнул он. «Опять наступила на что-то!» — проворчала Катя. «Найди мне уже хоть какую-то обувь, я без нее точно пропаду!» «Постараюсь!» — пообещал Кирилл. Они сделали еще несколько шагов тихо, потом послышался легкий шелест. Все трое замерли. «Тут полиэтилен!» — прошептала Кристина. Пошелестев еще, она подняла к свету черную пленку, которую обычно используют для упаковки. «А ее тут много», — добавила Кристина. «Слушайте, а если мы ее в полиэтилен замотаем, зомби не увидят и не учуют через него, и, по идее, не должны до нее добраться?» «В твоей идее ровно один недостаток», — возразила Катя. «Кто полезет ее заворачивать?» Девушка не ответила и даже не посмотрела в сторону Кирилла, но бывший курьер сразу понял, что вся надежда только на него. Если он вообще планировал подобную глупость, то совершать ее надо быстро. Судя по доносившимся до них шорохов, зомби с автоматом или кто-то из его дружков уже брел по коридору. «Ладно», — решился Кирилл, — «попробую накинуть это на нее сверху. А вы обе быстро ползите вон к той дыре!» Он указал на пролом в стене, достаточно широкий, чтобы в него можно было проскочить, не особо задерживаясь. «Если на улице никого, махните мне рукой и будьте готовы удирать!» Катя вздохнула. «Не забывайте, что я босиком!» — проворчала она. «Если что, понесете меня на руках!» Кристина, уже двинувшись к пролому, оглянулась. «Может, тогда пока мои сапоги наденешь, раз уж это моя идея?» «У тебя какой размер?» 37-й. «Великий!» — снова вздохнула Катя. «Хоть какая-то защита ступням. А толку, если я в них все равно бегать не смогу?» Тут уже вздохнула Кристина. Девушки осторожно перебрались через рухнувшую стену. Пока Катя, согнувшись, пошаривала руками дорогу, Кристина добралась до проема и оглянулась на Кирилла. Тот махнул ей рукой, мол, «давай живей, а то героизм кончается». Девушка, опираясь рукой о стену, осторожно высунулась наружу. Пару секунд Кирилл видел только ее попу, обтянутую штанами. Потом появилась рука, и кисть поманила к себе. Катя, перешагнув, последнее препятствие уже было совсем рядом. Кирилл аккуратно развернул полиэтилен. Пленка была драна и замызганная чем-то с одного угла. Но ее вполне хватило бы, чтобы накрыть всю компанию на лестнице. Последнее, впрочем, в планы не входило. Из-за стены на свет шагнул зомби с автоматом. Его правая стопа опустилась у самого края. Еще бы шаг, и зомби кувырнулся вниз к пловцам. Кирилл замер. Девушки, насколько он заметил, тоже. Зомби аккуратно приставил левую ногу к правой и застыл по стойке смирно, глядя вниз. Прошла долгая минута. Ничего не изменилось. Только внизу изредка плескались мертвые пловцы. Они же подсказали Кириллу идею. Он очень медленно поднял подобранный им обломок кирпича и метнул его вниз. Кирилл целился в воду, но именно в этот момент со дна всплыл белобрысый парень со шрамом через все лицо. В него обломок и угодил. Мертвец резко фыркнул. Обломок отскочил от лица, громко стукнул по нижней ступеньке лестницы. Девушки в бронежилетах среагировали мгновенно. Резко выпрямившись, они метнулись на звук. «Та, что справа!» Успела поймать кирпич еще до того, как он, отскочив, во второй раз успел бы плюхнуться в воду. Потом они обе повернули головы. Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть зеленую муть в их глазах, но Кирилла они явно заметили. Дружно зашипев, они протянули к нему руки, и тут на них свалился зомби с автоматом. Девушки такого здоровяка не удержали. Все трое ухнули в воду. Кирилл забросил пленку. Навык был отточен, еще когда дед в деревне учил его сеть забрасывать. При мысли о деде Кирилл мысленно вздохнул. С этими ужасами он совсем забыл про старика. Пленка накрыла рыжеволосую красотку, полностью скрыв ее из вида. Пробившийся сквозь трещину луч заходящего солнца высветил Кирилла у стены. И тут мертвые пловцы разом вынырнули из воды. Не увидев красотку и увидев живого, они столь же синхронно пришли в ярость. Рыча сквозь зубы, зомби в самом буквальном смысле полезли на стены. Те были с трещинами и покосившиеся, что сильно облегчало подъем. Едва Кирилл успел пробраться к пролому, как из подвала появились первые преследователи. Кристина была уже по ту сторону и торопила Катю. Та, цепляясь руками за торчащие кирпичи, и шипела, как раздраженная кошка. Выбравшись на улицу, она первым делом повернулась к свету и посмотрела на свои ладони. «Ну все, пропал маникюр», — проворчала Катя. «Не до него сейчас», — заявил из пролома Кирилл. Девушки в бронежилетах уже спешили к нему. Гибкие длинноногие они и после смерти сохранили природную грацию. Кирилл на какую-то секунду даже восхитился ими, пока луч света не упал на их лица. Выражение на них было не просто злобным. Это была какая-то квинтэссенция абсолютного зла. Кирилл аж вздрогнул. Выбравшись из пролома, он вздрогнул вторично. Те мертвецы, которых они оставили в арке, все-таки их заметили. Правее в заборе располагалось ворота. Решетчатые створки были распахнуты. Поперек прохода лежало одинокое тело в спортивных штанах и порванной тенниске. «Туда?» — спросила Кристина. Кирилл кивнул, и все трое рванули к воротам. Мертвецы зашагали следом. Из пролома появилась первая деваха. Зацепившись за что-то бронежилетом, она громко зашипела. По мертвому телу у ворот прокатилась волна дрожи. «Вперед!» — крикнул Кирилл на девушек, начавших было замедлять бег. Кристина высоко подняла ноги, перескочила через тело. Катя взяла левее, пробежав у его вытянутых рук. Мертвец открыл глаза. Кирилл, пролетая мимо, успел заметить в них зеленую муть. Короткий проезд за воротами вывел беглецов к шоссе. Вопреки ожиданиям, машин тут оказалось мало. Несколько легковушек торчали из кювета. Еще пара, встретившихся лоб в лоб, перегородили левую полосу. Из-под перевернутого джипа торчал мотоцикл и чьи-то ноги. На обочине стоял грузовик со щебнем. Всего каких-то 20 метров до стройки не доехал. Дверца кабины была распахнута, и оттуда вниз головой свисал водитель. Его руки почти касались асфальта. Когда живые пробегали мимо, пальцы водителя сжались в кулаки. За грузовиком Кирилл на бегу обернулся. Из всей толпы до шоссе добрел один единственный зомби. На нем была военная форма, а на плече висел автомат. Остановившись на белой линии, зомби долго смотрел вслед удирающей добычи. Потом фыркнул и, не торопясь, побрел обратно.